И Крамов загнул второй палец. Он сидел, откинувшись на спинку стула, распахнув пальто и вытянув вперед ноги. А я все еще не мог осознать, что внезапное появление Крамова — реальность и имеет самое прямое отношение к моей судьбе. «Ты молчишь?» — сказал Крамов. «Я понимаю. Тебе в сущности еще нечего говорить. Ты ждешь ответа на свои вопросы. Надеюсь, я их правильно сформулировал. Так вот, ты, наверное, помнишь, что моему отзыву в Москву предшествовало нелепое надуманное дело. Я имею в виду тот несчастный случай с Зайцевым. Оно потянулось вслед за мной. Мне пришлось уйти из главка. Я перешел на преподавательскую работу. Но это поле деятельности не для меня. Ты можешь как угодно относиться ко мне, но вряд ли будешь отрицать, что я по характеру своему человек активного действия. А сейчас, в новой обстановке, обстоятельства складываются так, что я смогу вернуть себе прежнее положение. Но мне надо рассеять туман, возникший вокруг моей скромной персоны из-за той истории с Зайцевым и твоих, Филиппик, по моему адресу. Все это надо сделать здесь, на месте, и, между прочим, с твоей помощью. Поэтому, когда для участия в комиссии потребовался человек, хорошо знающий местные условия и этот туннель, я не мог отказаться. В этом есть для меня известный риск, не отрицаю, но я иду на него. Надеюсь, ты меня понял?» «Да, я вас понял», — сказал я. «Отлично. Но это лишь половина дела. Вторая имеет к тебе уже непосредственное отношение. Я умышленно приехал сюда на один день раньше моего коллеги. Между прочим, это инженер-аппаратчик, не нюхавший производство, но страшный законник и, между нами говоря, типичный бюрократ. Так вот, я постарался приехать чуть раньше, чтобы, так сказать, приватно, без протоколов и заседательской суетни, выяснить, что тут произошло. Твои дела плохи, Андрей. Ты меня понимаешь?» «Да». «Я чувствую, что ты стал реалистом», — удовлетворенно сказал Крамов. «Может быть, все-таки разрешишь мне раздеться?» Не ожидая моего ответа, он встал, снял пальто и повесил его на вешалку рядом с моим полушубком. «Между прочим», — заметил Крамов, снова усаживаясь на стул, «ничто так успешно не воспитывает в человеке чувство реальности, как личные передряги. На собственном опыте лучше всего уясняется сущность вещей. И так тебе худо. Собственно говоря, перед тобой имеются две перспективы. Первая. Тебя признают виновным в легкомысленном прожектерстве, преступном пренебрежении техникой безопасности, в результате чего произошла авария и несчастный случай со смертельным исходом. При таком варианте тебе грозит суд. Вопрос о твоей партийности решается автоматически. Ты меня слушаешь?» «Да», — сказал я. «Вариант номер два», — продолжал Крамов. «Обстоятельства складываются в твою пользу. В твоих действиях не находят ни легкомысленного прожектерства, ни преступной небрежности. Ты принял все необходимые меры, но чего-то не предусмотрел. Не знаю, чего именно. Ты получаешь административное взыскание, очевидно, остаешься на своем посту. Партийная и профсоюзная организация проводят собрания по поводу усиления техники безопасности на строительстве. Ясно?» «И все?» — спросил я. «Почти все». «Что же еще?» «А то, что вариант номер два, как сиамский близнец, должен быть связан с некоторыми шагами Арефьева, которые он предпримет, чтобы рассеять подозрительную туманность вокруг некоего Крамова. Арефьев породил это дело, он его и убьет. Логично?» Я чувствовал, что во мне просыпается интерес к тому, что говорил Крамов. Суть его предложения была мне более или менее ясна. Но из того, что так развязно, спокойно было сказано Крамовым, одна фраза как бы застряла, запуталась в потоке моих собственных мыслей. Сейчас, в новой обстановке, дело складывается таким образом, что я смогу вернуть себе прежнее положение. Именно так сказал Крамов. Он произнес эту фразу как бы между прочим, видимо, не придавая ей особого значения, как нечто само собой разумеющееся. Конечно, я слышал и понял все, о чем говорил Крамов. Но эта фраза, преобладая над всем, все еще звучала в моих ушах. «И вы уверены, что сможете использовать эту новую обстановку?» — медленно спросил я. «А ты как думал?» — тут же откликнулся Крамов. «Ну вот, теперь все. Деловая часть разговора закончена, а другой, между такими закадычными друзьями, как мы, думаю, не предвидится. Вряд ли тебя интересует, что я делаю и как живу». «Ну что вы, почему вы так думаете?» — сказал я и неожиданно для самого себя добавил. «Я ведь у вас дома был, Крамов». «Что?» — с нескрываемым удивлением переспросил он, чуть приподнимаясь. «Сидите, сидите, не волнуйтесь. Я ведь шел не к вам. Я не знал, что это ваш дом. Когда я узнал об этом, то ушел немедленно. У вас нет оснований для беспокойства». Но Крамов уже овладел собой. Он слегка развел руками. «Ну что ж, Андрей», — примиряюще сказал он, — «я умышленно не хотел касаться этой стороны вопроса. Но раз ты все знаешь...» «Да, я все знаю. В конце концов, это к лучшему», — чуть покачивая головой, сказал Крамов. «Теперь между нами все ясно, до конца». Он встал и подошел ко мне. «Я далек от мысли, Андрей, считать тебя, так сказать, счастливым соперником. Жизнь есть жизнь. Эта женщина не подходила тебе, а со мной она счастлива». «Да?» — вырвалось у меня. «Она тебе говорила обратное?» Крамов вопросительно поднял брови, и нотки настороженности вновь прозвучали в его голосе. «Нет-нет, не волнуйтесь», — успокоил я его. «У вас, видимо, все в порядке». «Светлане не на что жаловаться», — поспешно сказал Крамов. «Она получила все, что хотела — покой и уверенность в завтрашнем дне». «Уверенность в завтрашнем дне». Я взглянул на Крамова и усмехнулся. Но он или не заметил, или сделал вид, что не замечает моей усмешки. «Странно», — подумал я. «Мне грозит суд. Крамов здесь и фактически будет одним из моих судей. Разумеется, я знаю наперед его приговор. И все же я не боюсь его и чувствую, что сильнее его. В чем же тут дело?» «Объясните», — сказал я. «Почему вы так уверены, что сможете использовать эту, как вы выразились, новую обстановку? Это не праздный вопрос. Ведь вы предлагаете мне, мягко говоря, сделку — отказаться от всех моих обвинений против вас. Ну а если это вам не поможет, тогда мы оба останемся в дураках. Здесь надо действовать наверняка. Я хочу знать, на чем основана ваша уверенность». Я говорил и глядел в его ясные синие глаза. В них светились теперь спокойствие и торжество. Он был уверен, что побеждает, подчиняет меня себе. «Ну, это психологическая арифметика, Андрей. Это даже не алгебра. Я человек пострадавший, а сейчас, как известно, исправляются ошибки прошлого». «Ну а я?» «Ты? Нет», — уверенно ответил Крамов. «Ты, как бы это сказать, ты тип бездушного руководителя. Для тебя главное — план, скорейшее завершение строительства. Ради этого ты идешь на все, даже на гибель людей. Словом, боливару не вынести двоих, ясно?» «Кому?» — недоуменно переспросил я. «Боливару», — повторил Крамов. «Ты ведь как будто начитанный парень и должен знать». «Впрочем, могу напомнить. Это из рассказа о Генри, дороги, которые мы выбираем. Боливар — это лошадь, не помнишь?» «Да, я помнил этот рассказ. Хорошо помнил. Двое связаны одной судьбой. Они уходят от погони. Но одна из лошадей охромела, а вторая, боливар, не может вынести двоих. Тогда один из них, подлец, убивает товарища». «Так вот», — продолжал Крамов, — «на том коньке, о котором идет речь, поеду я сам. Но тебя я не собираюсь убивать, ни в прямом, ни в переносном смысле. Здесь ситуация иная. Если вылезу я, то спасешься и ты. Понял?» Мне захотелось рассмеяться. Только когда просто хочешь смеяться, то не кажется, будто кто-то сжимает тебе горло. Молчишь? Что ж, мне нетрудно представить себе, о чем ты сейчас думаешь. Характеристика, которую я тебе дал, очевидно, возмущает тебя. Ты, так сказать, не находишь слов, чтобы выразить, ну и прочее в этом роде. Но не приходила ли тебе в голову когда-нибудь крамольная мысль, что иной раз быть кем-то менее важно, чем казаться? Нет, не приходила, — ответил я, глядя на Крамова в упор. Ну и напрасно. Вот сейчас, в данной обстановке, ты будешь казаться именно таким, как я только что сказал. Тип бездушного руководителя. А кто ты такой внутри, это твое личное дело. Так вот, хочу тебя предупредить, что времени осталось мало. Очевидно, сегодня вечером подъедут остальные члены комиссии. Завтра с утра мы приступим к работе уже в официальном порядке. Он подошел к вешалке и снял свое пальто. Не спеша надел его, вернулся к столу, взял шляпу и, держа ее в руках, снова подошел ко мне. «Вот что, Андрей, — сказал Крамов, — я хочу тебе сказать на прощание. Ты можешь полностью доверять мне. Я человек не мстительный. Месть — это утеха бессильных людей или дураков. Это может служить тебе порукой моей искренности. Гудбай!» Все, что в эти последние дни угнетало меня, теперь медленно отходило куда-то в сторону. И наоборот, слова Ирины, звавшие меня к жизни, слова Трифонова и Баулина все громче и громче раздавались в моих ушах. Со мной происходило нечто подобное тому, что происходит с отснятой фотопленкой после того, как ее начнут проявлять. Невидимые доселе люди, здания, деревья, все, что в непроявленном виде таило в себе фотопленка, стало вырисовываться, выступать на поверхность. Мое прошлое и настоящее сомкнулись. Я вспомнил об Агафонове. Он представился мне таким, каким я его запомнил тогда, давно, на том самом открытом партийном собрании, где я выступил против Крамова. И я снова увидел, как Агафонов, большой, грузный, неторопливый, поднимается со своего дальнего места. Я снова услышал, как тяжело падают его глухие слова, проникнутые ненавистью к Крамову. Я снова увидел Агафонова, стремительно, с поднятыми кулаками шагнувшего к столу президиума, когда демагог Фалалеев попытался упрекнуть его в клевете на советскую власть. Чем закончил свою речь Агафонов? Да, я хорошо помнил его слова. Вот они. Но вижу я, сердцем чувствую, прав Андрей Арефьев, прав. И еще скажу, Арефьев — человек стоящий, и рабочие его любят. Все. Прав Андрей Арефьев, прав Андрей Арефьев, — звучал в моих ушах голос Агафонова. И вдруг я, неожиданно для самого себя, со всего размаха грохнул кулаком по столу. Черт побери! Сколько дней впустую! Сколько дней, вырванных из жизни! Сколько бесцельных, апатичных бесед с самим собою, когда надо было что-то делать, действовать! С чего же начать? Конечно, я буду драться, отстаивать свою правоту в главном. Ведь штанговое крепление скомпрометировано, а цемента не хватает по-прежнему. И все наши планы, все надежды на выигрыш времени пойдут на смарку. Вот в чем главное. Вот с чем невозможно примириться. На кого рассчитывать? От кого ждать поддержки? Кондаков выбит из колеи. Он плывет по воле волн. Его бросает от одного берега к другому. Позиция Трифонова и других членов бюро известна. Григорий выступил против меня. Более того, на бюро он говорил вещи, с которыми я никогда не смог бы согласиться. Словом, по всем данным, он опять будет против меня. И все же я не мог допустить, свыкнуться с мыслью, что это именно так. Я не мог поверить, что мой друг, человек, с которым у меня было так много общего, чьи взгляды на жизнь я всегда разделял, внезапно оказался моим врагом. Я был уверен, что все, что произошло с Григорием, было роковым недоразумением, что он, лишь подчиняясь какому-то ложному побуждению, вдруг занял позицию, противную всему его существу. И я решил снова пойти к Орлову, по-товарищески поговорить с ним доказать ему, что он заблуждается. В течение этих дней мы не встречались. Я думаю, что Орлов сознательно избегал меня. Поэтому случайной встречи быть не может. Если я хочу говорить с Орловым, то должен пойти к нему. Орлов сидел и читал, когда я вошел. Он поднял голову, но не встал. Нахмурил брови и молча вопросительно глядел на меня. Мне почему-то казалось, что едва я переступлю порог его комнаты, Григорий бросится мне навстречу, что он только ждет моего прихода, что так же, как полчаса назад я думал о нем, так и он думал все это время обо мне. Но я ошибся. На лице Григория я прочел настороженность и даже враждебность. Однако я еще был под влиянием всех тех чувств, которые заставили меня прийти сюда. «Григорий», — начал я, — «вот, пришел к тебе, чтобы поговорить». Он молчал. «Ведь это же в сущности нелепо, что все эти дни мы даже не встречались. Ведь мы были друзьями». «Все, что я хотел сказать», — холодно, отчужденно ответил Григорий. «Я сказал тогда, на бюро. Как член комиссии я не могу вести частных разговоров». Обращаясь ко мне, он избегал местоимений. «К черту комиссию, Григорий!» — воскликнул я. «Ведь не бюрократы же мы какие-нибудь в самом деле. Неужели нам нечего сказать друг другу, оставшись вот так, с глазу на глаз?» «В комиссии, помимо меня, еще 4 человека», — угрюмо сказал Орлов. Он и впрямь думал, что я пришел, чтобы повлиять на его суждение, склонить на свою сторону, как одного из членов комиссии. «Григорий, поверь, меня не интересует твое участие в комиссии. Мне важен ты. Понимаешь, ты сам, Григорий Орлов, человек. Я никогда не пришел бы к тебе», — продолжал я, «если бы не был уверен, что произошла какая-то нелепая ошибка. Ты инженер, туннельщик. Ты знаешь, что штанги были единственно правильным решением в нашем положении. Ты обязан защищать, пусть не меня, но наше дело. А сейчас ты, объективно, оказываешься вместе с Полесским. Мне было стыдно слушать тебя на бюро. Вредная, высокопарная болтовня». «Я сам по себе», — твердо сказал Орлов. «Нет. И если ты веришь в то, что говоришь правду, то тем опаснее твоя ошибка. И потом, мы трудились бок о бок, мы вместе работали над этим предложением о штангах. Формально я готов отвечать за все один. Я начальник строительства. Но если откинуть все формальности, как ты можешь делать вид, что стоял в стороне? Если ты хочешь дать мне понять, что я должен отвечать с тобой наравне, — поспешно сказал Григорий, — то открыто заяви об этом. Дай мне отвод. Пожалуйста, заяви мне отвод, — с внезапной настойчивостью повторил Григорий. Я буду только рад. Я понял его. Он трусил. «Нет, Григорий, нет», — спокойно сказал я. «Никакого отвода я тебе давать не собираюсь. Это даже хорошо, что ты член комиссии». Орлов молчал. Он понял замечание моих слов. Может быть, он даже представил себе момент, когда на голосование будет поставлена моя судьба. «Я поступаю так, как подсказывает мне совесть», — отчужденно и торжественно произнес Орлов. «Я не узнаю тебя, Григорий», — с горечью сказал я. «Ну что с тобой стало? Ты будешь сидеть и ждать, что подскажет тебе твоя совесть? А сейчас она молчит? Спит спокойно?» «Ты зачем пришел?» — сквозь зубы проговорил Орлов. «Нет, совсем не для того, чтобы стыдить тебя, Григорий», — сказал я, чувствуя, как в нем поднимается злоба. «Успокойся ты. Я пришел к тебе как к другу». «Другу?» — прервал меня Григорий. «Ты, который...» Он с трудом выговаривал слова. Но я не чувствовал ненависти к Григорию. Мне было его жалко. «Да, Григорий», — повторил я, — «я пришел к тебе как к другу. Я пришел, чтобы спросить тебя, что с тобой? Ведь это ты только делаешь вид, что у тебя все в порядке, что твое сердце бьется ровно и на душе спокойно. Не может этого быть!» «Послушай», — продолжал я, подойдя к нему, — «представь себе, что со мной все кончено. Статья Полесского признана правильной. Я во всем виноват. Ну а ты? Как ты будешь жить дальше?» «Как я буду жить дальше?» — гневно переспросил Григорий. «А ты спрашивал себя об этом, когда ломал мою жизнь? Когда двулично, с фальшивым сочувствием выяснял, люблю ли я Ирину, зная, что ты отнимаешь ее у меня? Тогда тебя не останавливали все эти громкие слова. Друг, товарищ. Тогда ты не думал о том, как я буду жить дальше». Я развел руками. «Ну как ему доказать?» «Да пойми же», — сказал я, «ведь между нами, мной и Ириной, никогда ничего не было». «Как?» Григорий подошел ко мне уже вплотную. «Ты осмеливаешься утверждать это даже теперь? Даже теперь? Когда я знаю, что она провела у тебя целую ночь?» «Эта ночь...» Господи, если бы он знал! Я не мог отвечать ему. Я почувствовал, что не могу говорить с ним об Ирине. Не могу, как это было раньше, с легким сердцем говорить о ней, как о совершенно чужом для меня человеке. Я обманул бы тогда всех троих, себя, его и ее. «Молчишь», — сказал Григорий. «Когда от высоких материй надо перейти к фактам, тебе нечего ответить, так? А ты знаешь, что после того заседания бюро я побежал к тебе и не вошел в твою комнату только потому, что она вошла в нее первой?» «Но меня там не было», — почти с отчаянием воскликнул я. «Ложь! В 3 часа ночи я подходил к твоей двери и слышал ваши голоса.